Да как вы можете? Или вам недорог казачий край? Немедленно соглашайтесь исполнять обязанности председателя горсовета. Тут и думать, скажу вам, нечего. Вот видишь, Саша, какая у нас мудрая верховная жрица, — рассмеялся Павел Сергеевич. Она развеяла мои последние колебания. Именно так я и поступлю. Значит, в следующий раз прибудешь к нам не на своем зяблике, а на каком-нибудь дребезжащем форде? Нет, — улыбнулся старший брат. С зябликом так просто никто меня не разлучит. Человек, отворивший дяде Тёме тяжелую резную дверь голубого особняка с кукушкой в простенке, был ему хорошо знаком. Коротким кивком, стриженный под полубок головы, он молча указал на полузатемненный коридор и, пропустив его вперед, пошел сзади. В коридор выходило несколько белых дверей с затейливыми позолоченными вензелями, но лишь одна из них была приоткрыта, и оттуда под ноги идущим ложился пучок дневного света. Потянув ее на себя за ярко начищенную ручку, Артемий Иннокентьевич переступил порог и оказался в просторной, богато обставленной гостиной. Из высоких, задернутых тюлевыми занавесками окон струился на ярко натертый паркет солнечный свет. Стены были украшены картинами на библейские сюжеты в позолоченных багетах, и среди них такая неожиданная и неповторимая грековская тачанка, скромно подписанная автором в уголке. Кресла с фигурными замысловатыми подлокотниками в кажущемся беспорядке расставлены вокруг круглого полированного столика, диван у стены и большая люстра с хрустальными подвесками под высоченным потолком. Взявшись за руки, по карнизам этого потолка бежали от стены к стене белогипсовые амурчики. Крышка рояля была поднята, ноты раскрыты. Старательно каблук. Портовал. Есаул Нов. Извините, не опоздал. Ему навстречу из-за стола шагнул, отодвинув кресло, коренастый в темно-синей гимнастерке, подпоясанный узким кавказским ремешком. Сверкнули на солнце три ордена боевого красного знамени. Скуластое смуглое лицо под шапкой разметавшихся курчавых волос и темные глаза с большими белками делали его похожими то ли на пожилого негра, то ли на батьку Махно, каким его изображали в годы гражданской войны на страницах газет и на белогвардейских плакатах, и даже на временных, не внушающих доверия денежных знаках. Бросилась в глаза разорванная шрамом мочка правого уха. Это и был хозяин квартиры Николай Модестович Прокопенко. «Вы точны, как в лучшие времена нашей жизни и службы», — сказал он вошедшему, грустно улыбаясь. «Знакомьтесь, господа, это один из наших самых мужественных членов подпольной группы «Белая Астра» и Исаул лейб-гвардии казачьего полка Моргунов. А теперь, любезнейший Артемий Иннокентьевич, познакомьтесь и вы с нашими гостями». Почтительным кивком головы Прокопенко указал на сидеющего брюнета с картинными завитками усов и надменно застывшими голубыми глазами. Полковник генерального штаба Его Императорского Величества Игорь Владимирович Темников. Отрекомендованный удостоил Артемия Иннокентьевича лишь тем, что опустил на мгновение веки и поднял их снова. Ни одна черточка на его лице не пошевелилась больше. «А это князь Думбеков», — подошел Прокопенко ко второму, смуглому лет 40 горцу, с заостренными чертами узкого лица, в белой черкеске с газырями. «Наш мужественный разведчик, связывающий ныне сынов Вольного Дона с сынами Вольного Кавказа неприемлющими большевистский строй и ведущими против него мужественную борьбу.